Да, они были осквернителями мирной тишины и похитителями младенцев, хотя они действовали во имя гордого, достойного проклятия общества иезуитов, той инквизиции, которая даже осмелилась величать себя Богом, которая в продолжении целых столетий была страшнейшим бичом целых стран, и которая даже теперь, в эту минуту, как мы это пишем, тайно требует своих ужасных жертвоприношений. В конце рассказа мы приведем доказательство, от которого волосы станут дыбом, изложение убийства губернатора де Кастро в соборной церкви Бургаса. Подобного события еще не происходило ни в одной стране и ни у одного народа. Похитители мертвецов Санта-Мадре добрались до костей, осторожно сдвинули землю и начали шарить руками, отыскивая великого инквизитора. Жозе, подавляя в себе отвращение, напал на холодную, влажную голову Мерино. Наконец-то он вынул ее из земли. Остальные же три фамильяра, спустившиеся с ним в могилу и задыхаясь от страшного гнилого запаха, освобождали от земли тело монаха. Оставшиеся наверху лазутчики опустили в яму принесенное покрывало, тело и голова были закутаны в него и переданы стоявшим наверху. Затем они выкарабкались на свежий воздух, помогая друг другу. Живо засыпали они опять могилу, затем положили мертвого Мерино на принесенные носилки, накрыли его и пошли по той же дорожке у стены, намереваясь выйти из ворот на свободу. Когда шедший впереди Жозе, уговаривавший фамильяров ступать осторожнее и тише, приблизился к воротам, он вдруг остановился и, затаив дыхание, стал прислушиваться. Ему послышалось, как будто к ним доносился шепот разговора, но, впрочем, он мог ошибиться и принять за голоса порывы ветра, уносившие с собой сухие листья. Он осторожно раскрыл притворенную дверь, медленно и прислушиваясь, высунул голову и впился своими кошачьими глазами в темную дорогу, глядя, не видно ли по ней и по обеим сторонам стены какого-нибудь затаенного врага. Но все было тихо и спокойно. Он поспешно махнул носильщикам похищенного трупа. Четверо фамильяров со своей ношей вышли из ворот на дорогу, пятый следовал с лопатами. Жозе осторожно и тихо замкнул кладбищенские ворота и опять спрятал ключ. Когда же ночное шествие отошло от стены шагов на 10 и очутилось между деревьями, густо окаймлявшими дорогу, какой-то дон в черном одеянии неожиданно загородил дорогу шедшему впереди Жозе. Эта фигура как будто выросла из земли. В первую минуту Жозе от удивления отступил на шаг. «Давайте вашу добычу, святотатцы!» — хватаясь за кинжал, сказал строгим громким голосом незнакомец. Жозе с дьявольской усмешкой и любопытством поглядел на него, но увидал только, что на лице незнакомца была надета черная маска, и поэтому узнал в нем предводителя летучей петли. «Опустить носилки на землю!» — приказал он и обратился к дону в черном одеянии. «Подойди ближе, незнакомец, и убедись, что мы несем свою собственность. Вы похитили тело королевского убийцы. Оно принадлежит народу и земле. Прочь!» Дон Рамиро подошел на шаг к Жозе и его фамильярам, но в ту же минуту вышли из тени ближайших деревьев около 10 стройных рослых испанцев и так близко подошли к Жозе, что он и фамильяры, увидев их так неожиданно, невольно испустили крик ужаса. «Измена!» — прошептал, скрежеща зубами, брат маршала Испании. «Летучая петля перехитрила нас!»